После соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да, да. Ну да, здравствуйте, Надежда Анатольевна. А вы кто? Меня зовут Третьяков Александр Анатольевич, компания СКГ, в интересах по займу звоню. Надежда Анатольевна, по займу просрочку наблюдается 158 дней. Подскажите, что у вас случилось, намерены ли нет в ближайшее время вопрос решать? Да у меня нет вопросов, которые решать надо. У вас нету, но у нас есть вопросы к вам. Ну вот идите решайте. Так решать-то вы должны. Так я ничего не должна. Я это так не считаю. Да? Почему вы считаете, что вы ничего не должны? Ну, с Лаймом буду разбираться. Я написала письмо от отзыва согласия на передачу моих персональных данных. Недели две назад. Вот. То есть они скоро вас отзовут, мое дело, так что не парьтесь. Не парятся? Но пока не видим никаких именно заявлений от вас. Когда заявление было, тогда уже поговорим. Ну, точнее, не поговорим. Я не вам, я Лайму отправил. Вы тут при чем? Ну, как-то при чем? Ну, при вы том. Лайм должны? Вы договор читали? Так Лайм меня даже не увидел, что он меня куда передал. Я поэтому я отправила отзыв согласия на передачу персональных данных. Не особо, блин. На пол России. Так вы понимаете, что? Распространят мои данные. Так вы понимаете, Надежда Анатольевна? Да? А вы, Надежда Анатольевна, в курсе, что вы не сможете отозвать данные, пока у вас просрочка идет? Я уже это знал. Причем, что бред-то несет? Не смогу, блин. Легко. Еще раз говорю, вы не сможете. Нет. Именно по 230-му. Легко отзывается, 4 месяца прошло, все, до свидос. Могу, что хочешь отзывать, и откуда хочешь. Да, то есть вы платить не будете, да? Лаймом разберусь. Разберетесь с Лаймом? Угу. Так я и звоню по поводу Лайма. У вас же Лайме долг, я по поводу Лайма и звоню. Так а ты тут при чем? Что, непонятно при чем? Вы договор уже читали или нет? Я тоже тебе объяснил, что по дурака косишь-то? Вы вообще не соображаете ничего, что я вам говорю? Вы договором ознакомливались, когда деньги брали ваши 15 тысяч рублей? Я имею право отозвать свое согласие на передачу персональных данных третьим лицам. Вы третье лицо. Я воспользовалась своим правом. Все и все надо. Да вы отзывайте, что хотите. Заявления никакого не было еще. Я еще раз вам говорю. Да при чем тут вы? Я вам отправила. Вы тут вообще третье лицо. Я вас знать не знаю. Меня даже Лайм не уведомил, что он привлек вас. Так я вот поэтому и спрашивал, значит, вы договор уж не читали, что Лайм привлек. Там в договоре все указано, Надежда. Ну, прям именно вашу контору, да, там просто про третьи лица. Что именно нашу? Про вашу контору ничего там не сказано. Да я вам говорю, есть там указаны организации, которые привлекают компания Лайм Займ, когда вы выходите на просрочку с целью взыскания задолженности. Перечитайте договор, там все указано, чтобы вопросов лишних не было. Был бы кто еще договор, и так далее. Какая-то фигня, анкета, блин. Договор, а что, вы онлайн займ брали, у вас в электронном виде и договор. Что не так? В общем, Надежда Анатольевна, вы не собираетесь, да, решать вопрос по оплате? То есть Лайма мы разговариваем с вашим окружением. Ты глухой. Когда будет решен вопрос? Когда будет решен вопрос? Сегодня оплатите. Когда Лайм отзовет у вас, тогда я с ним буду дальше разговаривать. Да что? Да с вами никто не будет разговаривать. Вы сейчас Лайм позвоните, ну, вас на меня переведут. Пока тогда вообще ни хера не получите. А, ну отлично. Ну хорошо, мы работаем с вашим окружением. Ждать последствий. Всего доброго, Надежда Анатольевна. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Да. Меня зовут Илья, отдел взыскания Тиньков. По вашему договору имеется задолженность в размере 1000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Уважаемый Илья, будьте добры полностью представиться. Меня зовут Москаленко Илья, отдел взыскания банка Тинькофф. А это разве полностью? Я, конечно, понимаю, что вы очень молоденький, но отчество бы тоже не помешало назвать. Москаленко Илья Сергеевич. Вот, молодец, так всем и представляйся. Это так сейчас положено по 230-му закону. Там обязательно, когда позвонишь кому-нибудь, надо всегда полностью представляться. Должность, фамилиями, отчество и компанию. По вашему договору имеется задолженность в размере 1000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Нет, конечно. Что ты? Ку-ку. Илюша? Алена Анатольевна, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Ну, потому что у вас банк такой, знаешь, мягко говоря, нечестный. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Что-что? Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Ну, вот давай, закажи это самое, детализацию мне, чтобы прислали по почте России с уведомлением полностью. Потому что у меня много вопросов различных было, так скажем, к начислениям процентов и так далее. Я хочу разобраться в этом. А как разберусь, там буду уже думать, платить, не платить и так далее. Полина Анатольевна, банк вам сейчас настроен лояльно, но вы должны понимать, что если установлены сроки... Вы услышали, что я попросила сделать ваш банк? А для того, чтобы получить детализацию, необходимо обратиться в колл-центр банка. Для этого можно позвонить по номеру указанному. А вы никакого отношения к банку, получается, не имеете? Что, вы не можете сами заказать или передать, или написать это в комментариях? Я ничего делать не буду, это вам надо, а не мне. И мне этот долг совершенно жить не мешает. Это вам от меня нужны деньги. Поэтому давайте, работайте, делайте мне документы, что я прошу. Там будем дальше. Полина Анатольевна, банк вам сейчас настроен лояльно, но вы должны понимать, вот что если установлены сроки... А я вот не лояльно к банку сейчас отношусь. Понимаете? У меня сейчас нет лояльности. Я сейчас хочу документ, который вы мне не даете. Куда-то мне говорите, звоните и так далее. Вот вы давайте напрягитесь сами, сделайте мне документ, пришлите мне его по почте России с уведомлением, чтобы у меня был на руках реальный документ с вашей печатью, там все такое. Вот. И там будем дальше смотреть, что вы там наградили со своими процентами и так далее, пенями, неустойками. Понятно, Илюша? Илюша, ты уснул? Полина Анатольевна, я вас услышал. Тем не менее, кредитный договор подразумевает исполнение всех обязательств своевременно. Обязательно, да, но только когда я в этом разберусь. У меня возникли различные сомнения, и поэтому я приостановила платежи для того, чтобы разобраться. Вы зафиксируете, пожалуйста. Если мы не договоримся... Нет, мы не сейчас, мы договоримся только после того, когда я получу документ, который я от вас требую. Сейчас мы точно не договоримся. Вы мне сейчас его точно не пришлете в течение данного разговора. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств. Кто, Илюшенька, тебе сказал, что я отказываюсь от оплаты? Ты как будто бы не слышишь, о чем я говорю. Отодвинь скрипт и научись думать своей головой, если хочешь там дальше работать. И вообще иди оттуда. Там ваш Тиньков вас кидает всегда. Постоянно штрафует и так далее. Ты от зарплаты получишь, видишь, как дырку от бублика. Найди лучше себе другую нормальную работу. Сидеть дома, привязанным к этот проводам, гарнитурой, к компьютеру изо дня в день. Они с тебя все соки выжмут. В этом Тинькове. И вообще взыскательным работать очень плохо. Это негативно сказывается на твоей ауре. И душевном состоянии. И еще и человеческих качествах. Так что, Илюшенька, давай. Думай, меняй профессию. Это не подходит тебе. У тебя как бы вся жизнь впереди, ты себе сейчас портишь карму. Понимаешь? Люша, а ты жив? В любом случае, действия банка направлены на возврат долга будут продолжаться. Да-да-да, но это скрипт, это я понимаю. Тебе надо это проговорить. Считай, что ты все сказал, я все услышала. Клади трубочку. И можешь написать в комментариях мои просьбы по поводу документов. Понятненько, Илюш? До свидания. Давай, пока. Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна. Да-да-да. Меня зовут Светлана, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору реструктуризации имеется задолженность в размере 4100 рублей. Требование у банка произвести оплату сегодня. Вы готовы нести оплату в указанный срок? В неуказанный только, если. Ку-ку. Вы готовы оплатить сегодня 4100 рублей? А вы что, робот? Екатерина Евгеньевна, нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, влечет за собой ухудшение кредитной истории и начисление штрафных санкций. В ваших интересах провести платеж как можно скорее. Сможете занять сумму у друзей или у родственников и оплатить сегодня? Так у меня есть такая сумма. Когда сегодня оплата поступит от вас? Нет. Ну а почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа по договору реструктуризации? А я решила больше не платить никого. Мне оплата не поможет вам избавиться от задолженности. Да мне по барабану на эту задолженность. Ну, а по какой причине? Что послужило отказом в оплате по вашему договору? Надо того, чтобы она, этот самый, ваш Тиньков, треснет у него рожа. Если я платить не буду, ничего с ним не случится. Я так решила. Я поняла. А хочу обратить ваше внимание, Екатерина Евгеньевна, за время обслуживания в банке вы зарекомендовали себя как благонадежный заемщик. А потом взяла меня, осенила меня потом, понимаете? Вот дальнейшее отсутствие выплат. Уже может послужить. Плачу. А никак ничего не уменьшается. Вот представляете, какая дебилка была, что платила? Обратите внимание, в рамках 353 федерального закона и сумма платежа в первую очередь у вас списывается задолженность по процентам, уже остальная сумма идет на погашение основного долга и других начислений. Вот поэтому. А вот часть всего сумма долга у вас увеличивается. Вот, Вася, у меня произойдет. Я все, что выпал, взяла, все уже обратно выплатила вам. Так что все в расчете. Вот дальнейший отсутствие выплат может послужить основанием для проверки сведений и достоверности, поставленных вами. Ранее звонки вашим близким уже поступали? Наверное, может быть. Нет, пофигу. Звонить. Более того, у вас есть согласие вообще на взаимодействие от них? В письменном виде, как по 230-му закону положено. По закону банк вправе все звонки вашей окружения. Да, и что вы там рассказываете про мои долги, вы там, да? Нарушаете тайну банковскую, да? По 152-му. Или есть еще уголовное, 183-е. Нарушение налоговой банковской тайны. Да, и за это может посадить вообще вас суд Российской Федерации. Я вот сейчас вы мне представили. Вас посадят. Вы хотите посидеть вот перед мне? Может быть, конечно, условочку вам дадут. Вам условочку, наверное, только дадут по этой статье, потому что вы, наверное, не сидели. Вот, раз вы работаете у Тинькова, наверное, он сидевших обращай внимание, не берет. Сотрудник банка. Или он, наверное, всех берет, даже те, кто сидел, берет, наверное, всех берет этого обращай Тинькова. Обращай внимание, сотрудник банка, и что согласно законодательству Российской Федерации угроза – это уголовно наказуемое преступление. Какая угроза? Угроза уголовным наказанием – это не угроза, это предупреждение, что вы нарушаете законодательство Российской Федерации, 183-ю статью. Собираетесь звонить моим какому-то окружению, родственникам и так далее. Нет. Не аналитика задолженности, соответственно, 395-м закону. Ты слышишь меня? Ты скрипт свой читаешь, больше ничего. То есть, вот у тебя скрипт продвинь. Закрой глаза. Ты сможешь что-нибудь сказать без скрипта? Закрой глаза. Закрой глаза и скажи мне что-нибудь без скрипта. Я буду вынужден. Без скрипта. Давай попробуем без скрипта. Когда я с вами прощаюсь, и без скрипта не получится. Конечно. Буду продолжаться. Ожидайте.